Джей Анатольевич. Вечер снежный вьюгой заметает наши встречи. Нежно в облаке растают над землей. В свете тех огней, где когда-то мне рассказала я о себе. Белая зима укрывает дома вьюгой ночной, снежным ковром. Белая зима от меня до тебя недалеко, помни о том. Белая зима укрывает дома вьюгой ночной, снежным ковром. Белая зима от меня до тебя недалеко, помни о том. Тайны, знаки, что мороз рисует на огне холодном. Может быть, историю о нас, как в цветном кино, было, но прошло. И ответ подскажет зима. Белая зима укрывает дома вьюгой ночной, снежным ковром. Белая зима от меня до тебя недалеко, помни о том. Белая зима укрывает дома вьюгой ночной, снежным ковром. Белая зима от меня до тебя недалеко, помни о том. Белая зима укрывает дома вьюгой ночной, снежным ковром. Белая зима от меня до тебя недалеко. Белая зима укрывает дома вьюгой ночной, снежным ковром. Белая зима от меня до тебя недалеко, помни о том. Белая зима укрывает дома вьюгой ночной, снежным ковром. Белая зима от меня до тебя недалеко, помни о том. Белая зима. Я люблю. Пострадал на велотреке, оставил спорт, теперь я просто слесарь в Жеке. Признаюсь честно, мне работа эта нравится, но еще больше нравится начальница. Она такая деловая, деловая, на людях строгая, серьезная такая. Но для меня она как спящая красавица. Поцеловал бы я тебя, начальница. Я люблю твои лопасти, я люблю твои выпуклости, пухлости. Я люблю твои глазки печальные, я люблю тебя, начальница, начальница. Я люблю твои лопасти, я люблю твои выпуклости, пухлости. Я люблю и не надо печалиться, я люблю тебя, начальница, начальница. Работа в ЖЭКе — это в сущности конвейер, поэтому в ушах моих играет плеер. Признаюсь честно, сердце в солнце переплавится, когда меня полюбишь ты, начальница. Она такая деловая, деловая, на людях строгая, серьезная такая. Но для меня она как спящая красавица. Поцеловал бы я тебя, начальница. Я люблю твои лопасти, я люблю твои выпуклости, пухлости. Я люблю твои глазки печальные, я люблю тебя, начальница, начальница. Я люблю твои лопасти. люблю твою пасти. Я люблю твои выпуклости в пухлости. Я люблю твои глазки печальные. Я люблю тебя, начальница, начальница. Я люблю твою пасти. Я люблю твои выпуклости в пухлости. Я люблю и не надо печалиться. Я люблю тебя, начальница, начальница. Снег летит и днем, и ночью, изо льда узоры на стекле. Почему, почему не тает? Может быть, нет любви твоей ко мне. За окном метели вьюга, замерзаем друг без друга. Зимний день застыл в календаре. Снег кружится, летает. Во дворе твое сердце не тает, холодно в душе. звезды бьет разу заря, тенью света станет часть меня. Я желание смело доверял, в тайне танца я тебя искал. Найди меня дыханием на стекле, найди меня следами на песке, найди меня, где спит морской прибой, найди меня, где нет меня с тобой. Хочешь повторить, ищешь дрожью, что нельзя забыть. Смелый ветер за собой зовет, в тайне танца он тебя найдет. Найди меня дыханием на стекле, найди меня следами на песке, найди меня, где спит морской прибой, найди меня, где нет меня с тобой. Тебя прелестней, твой образ я узнал в прохожей, ты на мечту была похожа. Глаза в глаза, ответ не ясен, и я в ответ на все согласен. Тот идеал со мною рядом и смотрит тем знакомым взглядом. Невеста мечта, невеста мечта, а ты моя невеста мечта. И закрываю глаза, тебя такой представляю я. Кольцо на пальце, белая фата, в шикарном платье ты так нежна и так привлекательна.

решено давным-давно. Он терпел тебя уже почти полгода. Лопнула струна, ему нужна свобода. Просто не готов он дарить любовь. Ты позабудь его навек. Пусть даже дорог этот человек. Не удержать и не сберечь тепла и ласки ваших первых встреч. Ты позабудь его любовь. Ведь не вернуть ее обратно вновь. Не удержать и не сберечь тепла и ласки ваших первых встреч. We'll be right back.